211, июнь 22. Запиши. Каждое усилие войти в общение со мною прикладывается к предыдущему. Так строится мост счастья. Ведь даже горстями можно сложить гору. Строителю моста каждодневность возможностью служит достроить его и, достроив, украсить достойно. Полноте созвучия нет предела. Ибо для полноты совершенной сознание должно подняться до ступени сознания владыки. Так можно еще и еще усиливать близость, углубляя ее каждодневно. И пусть это будет основным течением жизни, основой ее, на которой развертывается мистерия бытия духа в пространстве, какими бы оболочками ни был он облечен, и чтобы не окружало его прежде начала времен.